Тогда Юрганов медленно нажал кнопку закрытия люка. Нелепая восьминогая фигура удалялась на третьем экране. Юрганов сочувственно смотрел ей вслед. Вот и все. Но грустно немного. Хитрая машина, транскоммуникатор, заставляет сдружиться с кем угодно. Но он меня выручил, ТК. Пусть отдыхает. Заслужил. Юрганов затворил за собой дверь приемной и неторопливо прошагал в центральный пост. Подумать только. Вскоре увижу людей. Настоящих людей. Бывает же на свете такое счастье. Звезды я так и не зажег. А это вовсе не означает, что я не умею обращаться со звездами. Не эта, но другая звезда ждет меня на земле. Что же, дорога к звездам нелегка и тогда, когда звезда – женщина. Но к чему медлить? Локаторы есть, экраны видео есть. Где паучий крейсер? Все еще висит в сторонке. Видно, хочет потом расправиться с гравигеном. Тем лучше. Я тронусь первым. Смотри, восьминогий дружище. Нет, ты все-таки хороший парень. Того и гляди, на свадьбу приглашу. Юрганов нажал на клавишу. Стрелки приборов взметнулись, показывая, как растет напряжение поля. Затем просигнализировали, что директ готов. Ну, тронулись. Юрганов дал ход и почувствовал, как кресло мягко прижимается к спине. Тронулись к земле, к островам, к девушке. Высокой, с чуть диковатыми и решительными глазами. Двенадцатое. Высокая девушка с чуть диковатыми и решительными глазами, сидя на краешке кресла, подперев подбородок ладонями, проводила взглядом стремительно уменьшающийся Оберон. Потом, глубоко вздохнув, она оглядела тесноватую рубку. Все ли в порядке? Взгляд ее с досадой остановился на висевшем в углу одеянии. В этом полете одни невезения. За день до того, как я издалека увидела неизвестный корабль, нарушилась герметизация скафандра. Исправлять времени не было, и для выхода в пространство пришлось пользоваться неуклюжей ремонтной гондолой. В набитой механизмами кабинке поместиться было трудно, а 8 манипуляторов, очень полезных при обследовании рефлектора, не только не помогали, а напротив мешали. Недаром я даже упала при первом посещении чужого корабля. Но это, конечно, не главная неудача. Впрочем, сейчас уже не стоит об этом. Пора уходить своей дорогой. Девушка опустила пальцы на клавиатуру управления фотонным двигателем. Круглый корпус, от которого отходили 8 ферм, поддерживающих рефлектор, двинулся вперед и заскользил все быстрее. Усевшись поудобнее, девушка пожала плечами. Жаль. Это был как раз такой человек. Какого я, кажется, ждала. Но на своей планете пока не встретила. Такой. Хотя, по правде говоря, странный. Он чего-то боялся. Так и не решился ни сам меня пригласить, ни принять приглашение. На какое-то время мысли ее приняли иное направление. Так... Надо поточнее пристать к оставленному гравигену. Будет работа ученым на планете. Да, много странного. Например, он явно полагал, что его цивилизация во всем выше, раз у нее больше кораблей, и корабли эти мощнее. А если это не так? Странно, что он ни разу не воспользовался прямой связью. Сама я переходила на прямую связь неоднократно. Первый раз я сделала это сразу, как только увидела его корабль в центре облака. Не может быть, чтобы он не принял моего сигнала, чтобы не увидел меня рядом с собой. Ведь он и вправду очень похож на жителей нашей планеты, каждому из которых прямая связь давно доступна. Да и позже он ни разу не взглянул прямо на меня. Разговаривая при помощи своего электронного переводчика, он почему-то смотрел не на меня, а на экран. А экран показывал, в общем-то, плохо. Человек с Земли на экране был не очень похож на себя. К тому же одет был точно так же, как я сама. А ведь через разделяющую нас металлическую переборку я отлично видела, что одет он иначе, да и сам совсем другой. Лучше и вообще. Но он так и не решился. Трудно ведь предположить, что он меня не видел. Металл-то, как известно, прозрачен. Хотя у меня все время было такое ощущение, что я ему нравлюсь. И очень. А ощущения ведь не обманывают. Угу. Присоединились к этому шару. Теперь осторожно. Так, домой. Пора. Включив противоперегрузочную систему, девушка запустила двигатель. Шкала гамма-реактора засветилась желтым, потом сменила розовый, красный цвет и, наконец, приобрела нужный оттенок. Пора. Скачущий паук рванулся по прямой. Конечно, жаль. Но, может, жалеть не стоит? Ведь он не был искренним. Говорил, что их много, хотя даже не вышел из помещения для совещаний с друзьями. И когда я, наконец, нашла выход из положения, человек вообще не был рад настолько, как хотел показать. Я-то видела. А мне так хотелось, чтобы все кончилось хорошо. И я уже приготовила лучший наряд. Ой. Прилетит ли он когда-нибудь еще? Или мне придется искать его в чужом мире? Да. Странные все-таки люди живут на планете Земля.